Глава 16. Тейлор протягивал руку, покрытую не то трещинами, не то линиями, пульсирующую, мерцающую. «А как насчет...» призадумался я. «Ты пойдешь...» Глаз бывшего соклановца дернулся, но сам он лишь улыбнулся и убрал руку. «Не, ну я совсем дебил. То есть вы хотите, чтобы я пожал чью-то явно магическую руку? Я дьявол? Существо, чья сила активируется буквально после рукопожатия? Ну-ну. Плюс таким гнидом руку я не жму. Только для сделки». «Что ж, вот и начала проявляться твоя отцовская дерзость», — хмыкнул он, надевая перчатку обратно. «Поверь, я хуже. Улыбка пропадает с моего лица. Я хочу домой жрать и спать. Говори, зачем пришел». «Я могу пройти к вам? А то на улице стоять нет. Еще что?» Он снова хмыкнул и огляделся, смотря, нет ли кого поблизости. «Не было. Значит, пора разговаривать». «Давай не будем устраивать детский сад, Виктор. Мы оба взрослые мужчины». Вдруг и его улыбка пропала, а голос погрубел. «Ты знаешь, как мы охотились за шахтами. Это еще одно средство нашего влияния. У тебя не было шансов их отобрать. Ноль. Ловушки были везде, но...» «Как? Где у нас протечка? На каком этапе мы лажаем?» «Так вот, что он пришел. Узнает, где облажались. Чего от меня ждать?» «Видимо, за всеми моими действиями внимательно наблюдали. И судя по тому, что пришли аж ко мне лично, выводы как-то не вязались». «О, интересно?» — улыбаюсь. «Как я получил лицензию без пробуждения? Как прошел все проверки так быстро? Как вычистил монстров после разлива, который вы, гниды, устроили?» «Ну, хочешь, скажу?» Подманиваю пальцем и перехожу на шепот. Он хмурится и наклоняется. «Потому что?» — шепчу. «Я бог!» На секунду повисло молчание. У Тейлора дергается глаз, и он со вздохом отстраняется обратно. «Ублюдок! За клоуна меня держишь?» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — засмеялся я. «А ведь я не вру! На-на-на, какой недоверчивый!» Хлопаю его по плечу. «Деконструкция!» Пытаюсь влить хаос. Не проходит. Ца. Ну, попытаться стоило. «Не смей меня касаться, русский!» — процедил он. «Ой-ой, какой нацист!» — вскидываю руки. «Хотя сам приполз в нашу страну и пытаешься все с нее поиметь. Жалкий розовец! Жалкий!» — издевался я. «Ты ведь нарываешься, Князев!» Его голос чуть загудел, глаза замерцали, и он посмотрел на меня из-под лобья. «Ой-ой, что это? Задел хрупкое эго-человечка, который так стремится подняться на вершину?» Воздух вокруг уплотнился. Глаза Тейлора замерцали, а линии с руки начали прорастать на шею. «Мощный хер!» Даже без заклинаний его энергетика меняет пространство вокруг, а про саму магию и подумать страшно. Хотя не страшно. «Ну давай, попробуй!» Скалюсь. «Пугающее присутствие! Жуть!» Печати на ключицах вливают в меня энергию кошмара. И вот уже мои глаза обрели пугающую глубину пустых глазниц, а силуэт начал искажаться до неприятных очертаний. «Ты пробудился», — процедил Тейлор. «О, да, и я очень не советую узнавать, что я пробудил». Смотрю ему в глаза. «Будь умнее, Тейлор. Софочка дома ждет». И тут бэм, прямо в сердце. Что-то в его взгляде поменялось. Глаз снова дернулся. Линии прекратили рост. «Ой-ой, а что это? Любящий папочка? О, он так сильно ее любит!» «А что он почувствует, когда я изведу Софию до состояния своей рабыни, которая будет жалобно смотреть в глазки и лишь мечтать о моем внимании?» Тьма опускала корни в мои планы. «А ведь почти всегда от садизма до мазохизма пара шагов. Все это грань одной травмы». Я облизнул клыки. «Как ты умудрился добиться таких высот, если тебя так легко вывести?» Улыбаясь. «Что, твое эго ранил? Прервал череду побед?» Он заиграл скулами и внимательно посмотрел мне в глаза. А затем вздохнул. И тут же втянул вселение обратно в руки, переставая нагнетать атмосферу вокруг. «Ты прав. Это глупо, признаю». Вздыхает он, а затем хмыкает. «Ха, надо же! Сам Виктор Князев упрекнул меня по делу. Ха-ха-ха-ха-ха!» Заржал Тейлор. «Что, твой дар — это яйца?» «Да, и если они на вас упадут, все кости переломают. смотрю ему в глаза. «Советую просто не лезть в мои дела, а я не полезу в ваши, Тейлор. Если наши дороги разойдутся, поверь, будет лучше всем нам». «Да? И чем же?» «Вы проживете чуть дольше». Сразу же отвечаю у себя в голове, но вслух ничего не говорю. Впрочем, ответа и не потребовалось. «Да уж, интересно жизнь поворачивается», — покачал он головой и пошел к машине. «До встречи, Князев, и это...» Остановился и осмотрелся. «Ночью особенно не гуляй, в городе людоед появился». И больше ничего не сказав, Тейлор пошел к припаркованной черной машине возле нашего подъезда. Я внимательно смотрел ему вслед. «Выпускать такого таракана из виду глупо, он ведь летающий, а не ползающий. Моргнешь, и уже услышишь жужжание перед лицом». «За информацией приходил. Я соображал последствия нашего диалога. Много не получил, но теперь знаешь, что у меня магия и что я в себе уверен. Черт, у этого могут быть последствия, но в то же время и плюсы. Теперь он знает, что я не прост, а значит, на рожон не полезет. Это даст мне время. Но при этом он точно будет готовиться лучше. Я заставил мозги Тейлора работать в другом направлении. Теперь на обработке не мое наследство, а уже конкретно я». «Болезни не хватит», — нахмурился я, заходя в подъезд. «Мне бы тело улучшить для защиты и демонов посильнее, чтобы толпа на толпу вывести». «Эх, как же много созвездий надо! И это не считая высшей школы некромантии. О, а я не говорил? Продвинутая школа — не последний предел. Самые крутые заклинания скрыты за высшей школой, и именно ее надо вкачать, чтобы полноценно воскресить мать. Причем аж две — души и тело. Короче, нужно кушать много душ и оружия. Эх!» «Хумик», — обратился я в разлом, — «квази ты, никаких людей не ели?» «Да нет, босс, бомжу только жопу укусили, но это так, мелочь». «Ясно. Это что, была угроза? Розовцы еще и людоеды? Или реально о чем-то предупреждает? Странно». Я зашел в квартиру. Свет везде горел, все уже дома. Ну да, провозился я долго. «Да я не понимаю!» Орала из комнаты Света. «Да это же простое раскрытие скобок!» Орала Лиза. «Да говно это! Как оно мне в жизни вообще пригодится?» «Ты же сама меня попросила помочь!» «А-а-а!» Я встретился взглядом с Викой. Она, поняв мое негодование, лишь пожала плечами, мол, ну вот так. Видимо, в этой семье реально с мозгами не очень. «Погоди», — нахмурился я. «Черт, почему до меня только дошло?» Хлопаю себя по лбу. «Ох, ну какой дебил!» «Света!» «Света же говорила, что этот культ некромантов собирает души, а значит, и где-то хранит. Это же элементарный источник силы. Осталось только его найти и забрать». «Почему в одном байте 8 бит, а в килобайте 1024 байта? Почему снова не 8?» Орала Света. «Да откуда я знаю?» Орала Лиза. «Это же тупо! Какая же тупая информатика! Не зря там все писки в пенсии рисуют, они учат этот бред!» «Ну, это уже завтра поговорим. Сегодня пусть учится. Пытается». «Вот!» Ко мне подбежала одна из близняшек, показывая дневник. «Что это?» – спрашиваю. «5!» «А что дальше?» «Купи нам пирожное!» – улыбалась малявка. «Ничего им не покупай! У них везде, кроме физкультуры, тройки!» Орала с кухни Вика. Близняшки стояли с тупыми, довольными мордами. Явно собой гордились. «Блин, они же реально растут какими-то террористами. Уж больно мне огонек в их глазах не нравится. А впрочем, это буквально я в детстве. Нахер школу!» «Куплю!» — шепчу и подмигиваю. Они раскрыли рот, переглянулись и шепотом «Слава темному лорду! Слава!» начали мне поклоняться. И в этот же момент снова вошла Вика. Теперь уже я пожал плечами. Ну, вот так. «Эх, хорошо тут у вас». И все же, несмотря на хаос в этой однушке на шестерых, мне здесь приятно. «Ладненько, пора уже заканчивать этот день. По покупке дедов, железа и прочего уже завтра. А сегодня кушаем, отдыхаем и...» В то же время... Тейлор сидел в машине и нервно постукивал пальцем по подлокотнику. С каждой мыслью частота ударов увеличивалась. «Виктор, Виктор, Виктор. «Но как я мог просмотреть такой актив?» Сжал он кулак, и перчатка заскрипела. «Сука!» Но уже поздно. Ошейник на него не нацепить. Уж сильно этот пес озлоблен на хозяина. Слушаться не станет. «Ну что, усыплять?» «Да, нужно. Виктор опасен. Но он точно пробудился?» Продолжал думать американец. «Да не, 100%. Я почувствовал магию. Черт, надо было насильно руку сжать. Или за горло схватить. Что у него за дар?» Снова застучал. «Сука!» Водитель вез его в поместье. Американец посмотрел в окно, чтобы отвлечься. И на глаза попалась какая-то девушка с доберманом на поводке. Ха. А ведь раньше он за Софией и впрямь как собачка бегал. Она с того момента и стала такой. Можно сказать, это он и взрастил в ней этот характер. Он нахмурился. Что если все рассказать Софье? Эта мысль даже не казалась такой нереальной. В конце концов, Виктор ведь был влюблен в Софию. Ни на шаг от нее не отходил. Да и София вроде как даже не терпела его, а вполне себе наслаждалась компанией. По-своему, конечно. И кто, если не она, сможет вытянуть из него информацию? Нет ничего проще, чем манипулировать влюбленным парнем, в конце концов. Не может же он гасить химию мозга, верно? Максимилиану нужно знать, что стало с Виктором. Во что он превратился? Чем обладает? Амбиции Тейлора простираются куда дальше правой руки в клане. И потому ему нужно знать, какую угрозу или пользу представляет Виктор. Нельзя закрывать на него глаза, просто потому что раньше он был никем. Сейчас он явно кто-то, и этот кто-то может очень, очень сильно насолить. Но все же... Черт, нет, не стоит. Отбросил эту мысль Максимилиан. София имеет нездоровую тенденцию на чем-то фиксироваться. И если она зафиксируется на Викторе, я вряд ли уже что-то с ним сделаю. Пусть лучше о нем не знает. «Фак!» — вздохнул он, глядя в окно. «Сраный Виктор, что с тобой стало? Что ты такое?» «На следующее утро». «А сегодня ты нас отвезешь?» — гундели мелкие. «Отвезу, отвезу. Все, брысь!» Пинаю их под жопу и закрываю дверь в комнату, оставаясь наедине со Светой. «Так, теперь насчет тебя». Сестра расчесывалась, готовясь к школе. Прихорашивала что-то вся. «Она что, каждый день так будет?» «Это ж сколько времени? Девушкам что, делать нечего?» «Не понимаю». «Некромантии будем учиться чуть позже. Сейчас вычистим от некротики. Пока буду чистить, рассказывай, как выйти на твоих дружков». «Что ты собрался с ними де...» Она пытается обеспокоенно повернуться. «Не вертеться!» Беру ее за голову и разворачиваю обратно. «Сидеть ровно и смирно! Будешь крутиться, сердце через глаза выйдет!» Она резко замерла. «Конечно, я смачно напи***л, ничего с ней не будет. Зато вон реально не шевелится». «Можешь начинать рассказ». Я сел сзади и коснулся ее спины. Она была в футболочке, но даже через нее я почувствовал выпирающий позвоночник. «Ца!» «Нет, конечно, девушки в моей семье хоть и реально красавицы, коих еще поискать, но сочные формы — это не про них. Они скорее аккуратные худенькие куколки». Но даже так Света была слишком худой. У нее позвоночник выпирает. Уверен, ребра тоже. У нее буквально состояние анорексии. Некротика во всей красе. Всегда узнаю. «Давай, давай, не молчи. Напоминаю». «Ну...» Будет неприятное, тревожное чувство, и за разговором она может его не заметить. Какой я хитрый. «Они стараются менять места», — начала она. Я начал вытягивать некротику. Она оседает исключительно в ядре и отравляет энергию, превращая ту в отходы. По сути, это чистой воды паразит, который даже не растет причем. Бесполезный дебил, просто лишает тебе сил и здоровья. И я знаю, как ее переработать. Света нет. На лечение потребовалось минут 10. Ух, выдыхаю. Все. Света повернулась и размяла плечо. «Ничего не чувствую». «Ну и замечательно». Поднимаюсь с колен. «Теперь хорошо кушай, спи, не нервничай. И никого не воскрешай. Пока что». Это как червя из груди вытягивать. Такое себе чувство. Но я, Витя, ювелир. Я провел все тоненько. Плюс за разговором реально незаметно. «Все, друзья, я вылечил свою сестру. Теперь Свете ничего не угрожает, и она сможет прожить долгую и счастливую жизнь. Раньше бы не смогла. А наградой мне информация. Довольно улыбаюсь. О, она рассказала, и этого оказалось достаточно. Культ некромантов не имеет единого центра или базы. У каждой, скажем так, паствы есть один пастух, и именно он получает все указания сверху и уже направляет работу. То есть да, культ достаточно большой, чтобы команд было аж несколько. В другом городе есть? Хмурюсь. Не знаю. Еще есть шанс, что какого-то хрена они все аккумулировались именно у нас. Ебашу мать. Меня что, ждет война одного короля некромантов против целого культа? Нахрен оно мне надо? Но мне нужны их души. Кроме массового геноцида, у меня не так уж и много способов развития. Дальше я узнал то место, где они собирались, и больше информации Света не владела. Ну, а мне и не надо. Дальше уже сам. Найду и вырежу их почистую, забирая все накопленные души. Кого они там, дебилы, призвать задумали? Мы перекусили, собрались и все вместе спустились на улицу. «Даниэль, это что на багажнике?» — подхожу я. «Спойлер! Зачем? Быстрее угонять!» «Ох!» — я покачал головой. «Он же понимает, что нам на этом в элитную академию ездить, лучшую в стране. Мы что, прямо с уличных гонок, что ли?» «О!» — а вот Света впечатлилась. Мы сели. «Куда, босс?» «Доставка жареных курочек до школы». Он кивает, и мы едем. Пока ехали, на телефон поступил звонок. Неизвестный номер. Виктор Князев? Спрашивает какой-то мужик. Да. Вы вчера оставили свой номер в больнице? О, активируюсь. Что, старик того? Да нет, живее всех живых. Закатил я глаза. Жаль. Ага, есть такое. Вздохнул он. Можете подъехать? Есть предложение деловое. Я согласился. Ну, дела я люблю. Тем более все равно туда собирался. Мы доехали до школы. На нас снова все пялились. Только в этот раз Света не пряталась и не сжималась, а с уверенной и довольной мордой вышла навстречу всем зевакам. Ого, неожиданно. Я настолько всех тут впечатлил, что она вот так мной гордится. Ну, и слава богу. Пока, Даниэль. Помахала сестра и вышла. А со мной? Бурчу вслед. Ну вот тебе и любимый брат. Тьфу. Куда дальше? Спрашивает водитель. Сейчас проездом кое-куда. И я называю адрес, где сестра собиралась с остальными членами культа. Это была ничем не примечательная улочка с обычным комиссионным магазином. Технику в нем продавали. Но сестра уверяла, что подвал здесь не просто подвал, а целое нахрен подземелье. Правда, сейчас я ничего не вижу. Призыв Квазита. Призываю четырех демонов. В невидимость. Открываю окно. В разведку. И выкидываю нахрен дебилов с окна. Полетели они. Останавливаться не будем. Задачу объяснил уже Хумику. Сказал максимально не палиться. Что ж, удочку закинули, ждем поклев. Дальше поехали до больницы. «Привет, красотки!» Кокетливо машу пальчиками старушкам. «Ай, да перестань!» Краснеют они. Регистраторша была все та же мышка, и она тоже вся запеклась при виде меня. Похоже, вот и красота начинает играть. Директор был на третьем этаже. Поднимаюсь, стучусь в кабинет. Это оказался мужичок в возрасте. Немного замкнутый, зажатый, с тихим голоском и седыми редкими волосами. Сажусь на стул. «Товарищ Князев, у меня тут такое дело...» Неуверенно начал он. «Не дело даже, предложение. Рассказал мне наш клиент о контракте, скажем так». «И что, хотите возмутиться?» Хмыкаю. «О, нет-нет, ни в коем случае, наоборот. У нас, как могли заметить, в общем-то, старики одни, бизнес такой. Я знаю настроение клиентов. Многие о вашем предложении и мечтать не могли. Что если, скажем так, я буду им предлагать вместо вас?» Задираю бровь. «Так, а это уже интересно». «Больница увядает, клиентов просто мало. Сами понимаете, не молодею. А тут с такой услугой того и гляди процветать начнем. Я ничего не требую, только можно наш уговор будет уникальным. Только у нас». «Не обещаю», — хмурюсь, — «но давайте попробуем. Если у вас будет получаться, то с вами останусь, но есть условия». Я начал перечислять, какие именно тела мне нужны. Основной критерий – свежесть мышц, связок и костей. То есть предпочтительны именно те, у кого отказывают важные органы, а не в целом тело увядает. Плюс прямо сейчас предпочтительны те, кто вот-вот. А те, кто в будущем, можно и потом подумать. «О, я очень постараюсь, товарищ Князев», – закивал старик. «Тут ведь какое дело, у некоторых и родственников-то нет вовсе. Времена раньше такие были. Войны аристократов, чтоб их. Они были бы не прочь после своей смерти помочь приютам там, другим людям. Кого в завещание напишут, тому деньги достанутся. Я встаю. Но на всех я не согласен. Мои условия знаете». «Конечно, конечно». Он протянул руку. Контракт заключать не стал и просто пожал. «Может, он мне херню одну совать будет? Посмотрим. А так, выгодное для всех предложение. Подвохов не вижу. Кстати, когда тот дед отъедет?» — спрашиваю напоследок. «Да уж не выходит что-то у него. Другие планы у смерти». Я покачал головой. «То бессмертный ворчливый дед, то вездесущая бабка, глава контрразведки. Тут старость в адеквате встретить можно? Может, их вместе свести? Авось успокоится». «Хорошо прет. Дальше. Тру руки». «Сила, сила, сила, бабки. Уху волну поймал. Нужна сила, чтобы воевать с культами, розой и воскрешать матерей. А значит, действуем дальше». Мы поехали до поставщика металла. Я заплатил им 200 тысяч и указал адрес, куда подвести металл почище и покруче, чем прошлая партия. Моему второму серпу скоро тоже конец. Окей, с металлом разобрались. Дальше. Чтобы закрыть тему с кузнецами, звоню Копаеву и еду до шахт. «Ну, что могу сказать, босс?» — почесал он за лысину. «У нас дневная смена делала больше, чем ваши трупы за сутки». «В целом, это немного». Он указывает на несколько тележек с кристаллами. «Но ведь вы больше можете?» «Правильно!» — подмигиваю. «Кирки закупил?» Внутри шахты валялась целая партия свеженьких инструментов. Я вываливаю еще 15 тел. Некоторым отдаю программу грузчиков, остальным — шахтера. Трупы моментально поднимаются, берутся за инструмент и, как ни в чем не бывало, идут копать. «Погодите, и эти тоже будут без остановки работать?» До Копаева только доходил весь масштаб моего величия. «Только понял», — улыбался я. «Кстати, а мы можем охладить наши шахты, чтобы трупы не разлагались?» «Ну...» — бригадир начал прикидывать проект. «Можем зарядить наши же кристаллы ледяной энергии, везде развешать. Получится холодильник». «Сделаешь?» «Обижаете». «Нет, сделаешь?» «Сделаю». Я кивнул и жатвой собрал целую тележку кристаллов. На этом мы попрощались, и я поехал уже до японцев. «Ох, мотаемся сегодня». «Ну ничего, нужно немного поработать, ведь весь оставшийся день я буду...» «Алиса, скоро освобожусь. Алиса, ни на что не намекаю». Жадность взволновалась, как мальчишка на первом свидании. «Что с ней? Что за реакция на Алису? Что в ней такого?» «Да, красивая, да, иногда рогатая, но это не вещь, это не сокровище. Людей жадность так никогда не воспринимает». «С Алисой что-то не так». «Или это намек, что она первая красавица на селе, а я везунчик, раз она посмотрела на такого урода? Типа, хватай, пока можешь, дурак!» «Что с тобой не так, милашка? Что не так с моей будущей девушкой?» «Хотя, если с ней прям совсем не так, то не будущей и не девушкой. Хотя хотелось бы. Хорошенькая, приятная». «Ха, вижу, работа идет», — хмыкнул я, зайдя в дом кузнецов. Бедный Ивао, весь покрасневший, тащил ящики с железом. Бедолага. «Ну ничего, ничего, работать, узкоглазый». «Вот», — вываливаю кристаллы. «Хватит на что-то посерьезней». «Что хотите?» — недоверчиво покосился старик. «Молот, одноручный, чтобы он энергию прям держал. Максимально». «Если серп еще немного подержится, страх не такой разрушительный, то вот для хаоса нужно орудие посерьезней. Молот подойдет». «Сделаем. Тогда все в него вольем», — хмурится и кивает японец. «Завтра сделаем. По форме все же легче серпов, тем более двух». Киваю в ответ. «Завтра? Ну вообще здорово». Сажусь в машину, думаю, что можно сделать дальше, и ничего не могу придумать. Вернее, планов так много, начиная от кладбищ, заканчивая покупателями кристаллов, но у меня ведь дальше Алисонька. А девушки, они такие, чуть что, начинают взрываться. Жуть, оно мне надо. В общем, мы поехали до Соболева. Знаете, я перед стертый, с сексом знакомый, с суккубов соблазнявший. Я уже перерос и этап восхваления женщин, и где они были лишь мясом для удовольствия, и безразличия к ним. Теперь я оцениваю их разумно, я многое повидал. Но неадекватная реакция жадности заставляет меня напрячься. Это не волнение, нет, а скорее предвкушение. Какой же такой секрет я открою? Что же ты скрываешь, Алиса? Аппетитную попку? Ну так ведь не секрет. Я зашел в ресторан. Давненько тут не был. Регистраторша, увидевшая меня, очень широко и ехидно заулыбалась. «Господи, ну что еще?» «Сейчас подойдет», — протянула она с довольной мордой. «Ладно». Действительно, Алиса подошла почти сразу. «Забирай, забирай, забирай!» — рычала жадность. Она не была высокой, но белые свободные штанишки, натянутые выше пояса и подвязанные ремешком, показывали истинную длину ее ног. Белая блузка с открытыми плечами обнажала худенькие девичьи ключицы. Цветные татуировки контрастировали с этим образом, но никак не портили. А отсутствие лямок лифчика дразнило воображение. «Где же он? А может и без него? Только блузка? Тогда если ее снять...» «А на животе у нее тоже тату? На спине? На внутренних частях бедер? На ягодицах? На груди, которая прямо сейчас не прикрыта ничем, кроме блузки?» «Надо, надо, нам надо!» — верещал Даун на жадности. Алиса, цокая невысоким каблучком, подошла, а я помотал головой. «Ну что?» — неуверенно пробурчала она. «Что-то не так?» «Не могу подобрать слов, чтобы похвалить твою красоту». Я прикрыл глаза и начал стучать себе по лбу. «А еще все нутро требует тебя забрать и запереть, чтобы никто, кроме меня, не видел и не владел таким сокровищем, как ты. Описываю буквально как есть». Регистраторша прикрыла рот ладошкой. «Вау!» Но, похоже, мою шизофрению восприняли как-то иначе, потому что лицо Алисы начало окрашиваться в цвет ее огненно-рыжих волос. Как чайник. Мне кажется, она сейчас запищит, как чайник. А пирсинг на ушках и вовсе раскалится до красноты. «Ты что, это заучивал, что ли?» — пробубнила она. «А?» — поднимаю глаза. «Не акай!» — снова буркнула она и ударила кулачком в плечо, проходя мимо. «Все, пошли!» «Идите, идите!» — хлебальничек регистраторши стал еще ехиднее. Я на них покосился. Что с женщинами не так? Прощаюсь с коллегой Алисы и выхожу вслед за Рыжулей на улицу. Несколько парней, что здесь стояли, не могли на нее не повернуться. «Ну да, понимаю». Сначала в глаза бросается цвет ее волос, затем яркие татуировки, контрастирующие с таким элегантным женским нарядом, а затем уже и лицо с фигурой, которые окончательно к ней и приковывают. «Я вырежу ваши глаза, если продолжите на нее смотреть!» Жадность не унималась. «Впрочем, понимаю. Не смейте на нее глазеть. Мое!» Я подхожу к девушке и, к огромному шоку парней, беру ее за ладошку, показывая, с кем она. «И чья она?» «О!» Впрочем, Алиса тоже такого не ожидала. «За ручки? Ну я же забеременею!» Я открыл рот. «В смысле?» «Ха-ха-ха! Да ладно! Шучу-шучу, кавалер!» — хихикнула она. «Рановато нам еще щеночков!» Я выдохнул. «Юх!» «Ну, куда? Твое сокровище хочет кушать попкорн и смотреть фильм». Она сжала мою ладошку в ответ, обняла второй рукой за локоть и прижалась грудью. «А, не, в лифчике. А как он держится? Чё за ха...» «Ну, в кино так в кино». Пожимаю плечами, чувствуя, как мурлычет жадность от теплоты девичьего тела. «Водителю адрес кинотеатра назовешь?» «У тебя что, свой водитель?» — прошептала она. И в этот же момент мы подошли к черному люксовому автомобилю. Парни, до этого за нами наблюдавшие, раздосадованно цыкнули. «Я стал еще лучше в твоих глазах», — хмыкаю. «Да я думала, куда уж», — не верила она. «А оказывается, есть». Я открываю девушке дверь, потому что кавалер, и сажусь следом на заднее. Алиса называет адрес. «Так понимаю, едем мы в самый большой и крутой кинотеатр города». «Чё за фильм хоть?» Вздыхаю, понимая, что нахрен мне сам фильм-то и не нужен. «О, как раз премьера. Историческая драма про Теоса Великого. Про его брата и предсказания о конце света. Шо? А может, нужен?» То же время. В одном из старых домов Калининграда сидела большая группа мужчин и женщин. В помещении пахло пеплом. Некоторых из людей потряхивало, но у всех, вообще у всех, была одна общая черта. Алые, мерцающие в темноте глаза. «Лорд не откликается. Одиночные жертвы не помогают. Он не приходит!» — рычал главарь этой ячейки. «Нужен хаос, нужна бойня. Даже ценой нашей жизни мы должны устроить кровавую баню!» «Но где?» — шипела одержимая девушка. «Есть одно место. Сегодня там много соберется!» — оскалился демонолог. «Сегодня этот город ждет адская бойня! За лорда демонов, за нашего повелителя! Собирайтесь, мы принесем так много жертв, как сможем!» То же время. Мы выехали, и я чихнул. Блин, простыл что ли?